Глава 13. «О как!» — крякнул герцог и сел напротив Агаты, уставившись на нее изучающим взглядом и положив ногу на ногу. «Полагаю, это связано с местью некой особи», — усмехнулся он, а в голубых глазах Дэна засеребрились искорки смеха. «И это тоже», — невозмутимо ответствовала Агата, с некоторым трудом сдерживая нахлынувшие эмоции. Усмешка Дэнера отозвалась странным, сладко-щемящим ощущением в груди, да еще и сердце вздумало скакать по всей грудной клетке, мешая дышать. «Кроме всего прочего, я лишь хочу обезопасить сестру от ненужного внимания», добавила она, покосившись на собеседника и давая понять, что знает о причине его прогулки с Оливией. «Вы поможете, Дэнер?» Он помолчал, словно в задумчивости изучая свои пальцы, но острый глаз Агаты подметил, как подрагивают уголки его губ в намеке на улыбку, и она заподозрила, что эта просьба ей может выйти боком. Только отступать уже поздно. «Почему вы ко мне пришли, леди?» Он посмотрел на Агату, и от его прямого вопроса она на мгновение растерялась. «Потому что Ричард сейчас занят», – пожав плечами, ответила она, быстро взяв себя в руки. «А мне вещь нужна сегодня до вечера». «Вот как», – протянул Дэнер, и его взгляд прогулялся по Агате, вызвав по спине сход целой лавины щекотных мурашек. «Леди, вы понимаете, что толкаете меня на преступление? Пусть даже такое незначительное». И снова на его губах появилась усмешка, и такая откровенно предвкушающая, что Агата опять занервничала, всерьез задумавшись, а стоило ли обращаться с подобной просьбой к герцогу Дакорса. «Может, надо было просто попросить горничную?» Агата вздернула подбородок и поджала губы, посмотрев ему в глаза. Прозрачные, голубые, как летнее небо. «Да, конечно, вы правы, не стоило приходить к вам», — сухо произнесла она и встала. «Прошу простить за беспокойство, справлюсь как-нибудь сама». «Сядьте», — оборвал ее Дэнер, да таким властным тоном, что Агата послушно опустилась обратно, даже не успев сообразить, что и зачем делает. Герцог же продолжил. «Будет вам вещь, не переживайте, но...» Он прищурился, и гостья внутренне подобралась, ожидая подвоха. «Будете мне должны, леди», — с явным удовольствием закончил он. Агата резко выдохнула, чувствуя глухое раздражение. «Другого и не ожидала от вас», — ровно ответила она и уточнила. «И что же я должна вам?» «Как придумаю, извещу», — невозмутимо сообщил Дэнер. Она встала, еще раз посмотрела на собеседника, постаравшись вложить во взгляд все, что чувствовала. Толику презрения, злость и немного разочарования. И лишь под слоем всех этих эмоций пряталось радостное волнение в ожидании весточки от герцога, что же он попросит в качестве ответной любезности от Агаты. «Всего хорошего, ваша светлость», — сухо попрощалась девушка и направилась к двери. До последнего она ждала, что Дэнера кликнет и превратит все в шутку, что ли, но даже когда Агата взялась за ручку, он молчал. Правда, его взгляд Смирнова-старшая чувствовала очень хорошо, всей спиной, едва справляясь с желанием поежиться или передернуть плечами, а также оглянуться и посмотреть на герцога еще раз. Агата чуть не хлопнула дверью со всей силы, выскочив в коридор, и, кажется, ей послышалось из гостиной донесся тихий смешок. Она бросила на дверь сердитый взгляд и поторопилась вернуться к себе. Вот сейчас самое время, в оставшиеся до ужина с Ричардом часы, посетить библиотеку и отвлечься на полезное чтение. Но герцог Дакорса все равно грубиян и наглец. Как только за Агатой закрылась дверь, Дэнер прикрыл глаза рукой и не удержался от невеселого смешка. Кто его за язык тянул с этим дурацким условием? Мог ведь просто и без затей дать ей желаемое. Это же не покушение на жизнь короля, а всего лишь безобидный приворот. Агата права полностью. Но ведь так соблазнительно было ухватиться за предлог и оставить себе возможность... Чего? Лишний раз повидаться с Агатой без свидетелей? «Болван!» – пробормотал с досадой Дэнер, поморщился и вскочил, нервно пройдясь по гостиной. Ведь обещал себе, что отойдет в сторону, не будет мешать Ричарду. Но она сама пришла и попросила, – возразил герцог себе. «Так надо было вежливо согласиться и отпустить», – снова заговорил он с собой вслух. «Она ведь теперь духи знают, что будет думать о тебе, дурак!» И все-таки губы то и дело норовили разъехаться в довольной улыбке. Теперь осталось придумать, что же стребовать с Агаты в качестве долга. А еще крепко подумать, стоит ли признаваться Ричарду и нарваться на ссору, или молчать. Что-то Дэнеру подсказывало, леди тоже не побежит рассказывать принцу, какой у него гадкий друг. Перед глазами снова мелькнуло видение из леса сновидений, от которого герцог с досадой отмахнулся. Ну уж нет, если у Ричарда с Агатой дело дойдет до свадьбы, он точно уедет подальше, дабы не испытывать соблазна. При мысли, что гостья таки станет женой друга, В груди все болезненно сжалось, и Деннер чуть не пнул ножку кресла от вспыхнувшей факелом злости. «Делом займись», — бросил он себе и дернул шнур звонка, вызывая прислугу. Агата просила до вечера, значит, надо поторопиться. А вредные мысли выгонит верховая прогулка в окрестностях города, подальше от дворца. В библиотеке Агата набрала книг по нужным ей темам и порадовалась, что идти до ее покоев недалеко. Книги весили не так уж и мало. У себя она после недолгих раздумий решила устроиться на террасе, на свежем воздухе. Сложив добычу из библиотеки на столе рядом с креслом, она заглянула к Оливии. Та уже повязала заляпанный фартук и колдовала над склянками и тюбиками с красками. «Лив!» – окликнула ее сестра, и девушка подняла голову, вопросительно посмотрев на Агату. «Скоро принесут, я решила вопрос». «Спасибо», – просветлила Оливия и вернулась к делу. Агата же устроилась в кресле и открыла первую книгу. История Ронары, страны по ту сторону гор, с которой Мирония не имела прямого сообщения. Перевалы в горах были слишком трудными, чтобы по ним сохранялось постоянное сообщение, а летуны не предназначались для полетов в условиях мороза и снега. К сожалению или к счастью, тут как посмотреть, о Ронаре сообщалось слишком мало, лишь в общих чертах. Страна закрытая, управляется советом высоких лордов и леди, магия вроде как не признается, и люди с даром либо скрывают его, либо уходят в соседнюю Шианару, где и школы имелись, и академия в столице. Ронара славилась своими наемниками и оружием высокого качества. Вот и все сведения, которые Агате удалось добыть из книг. Что ж, тем лучше, значит, поймать на лжи не смогут. Она сомневалась, что та же леди Иларис знает больше о Ронаре, не говоря уже о посещении этой страны. А вот о княжестве Ридгер и Шианаре Агата читала уже с большим интересом. Опять же, о нынешних правителях, конечно, было написано всего несколько официальных сухих строчек, к некоторому разочарованию Смирновой-старшей, но она все равно прочитала о самих странах. Шианара славилась своими магами и качеством обучения. Туда ехали и из Миронии тоже. Также в этой стране добывали довольно редкий камень Даркерин со специфическими свойствами блокировать или даже высасывать магию. Он еще использовался в качестве украшения в сочетании с другими камнями, запечатывавшими его опасные свойства, и считался дорогим именно из-за сложности работы с ним. Княжество лежало в предгорьях на западных склонах, торговало в основном шкурами, изделиями из кожи и экзотическими животными для любителей необычных домашних питомцев. В общем, это все сведения, которые представлялись книгами. Видимо, об остальном придется расспрашивать Ричарда. Из размышлений о соседях Миронии Агату выдернул голос горничной, звавшей ее. Девушка поспешно отложила книгу и вернулась в гостиную. «Его светлость просил передать вам». Служанка присела в реверансе и протянула ей сложенный листок бумаги. «Спасибо», – кивнула Агата и поспешила в покои Оливии. Внутри листка оказалось несколько темных волосков, увидев которые, Лив несказанно обрадовалась. «Отлично!» – она широко улыбнулась и осторожно пинцетом взяла драгоценный материал. «Через часик все сделаю». Довольная Агата ушла к себе потихоньку готовиться к ужину с Ричардом. Мысли вертелись вокруг задуманной маленькой шалости, из губ Смирновой-старшей не сходила ехидная усмешка. Лив сделает так, что леди Ларис не захочется снимать заколку лишний раз, и чем дольше она будет ее носить, тем крепче будут становиться чары. До тех пор, пока король не уедет, тогда магия ослабнет, как всякая приворотная. А пока же обоих ждут чудные и веселые деньки. Агата хихикнула, жалея лишь о том, что не сможет увидеть лицо графини и его величества, когда они встретятся, допустим, завтра. Она рассеянно прошлась вдоль вешалок, остановила выбор на легком батистовом наряде теплого медового цвета, украшенном мелким жемчугом и вышивкой золотистой нитью. Элегантно и неброско, то, что надо. Почему-то особого желания принаряжаться и прихорашиваться перед Ричардом не возникало. Нет, конечно, Агате приятно было его внимание, но все же, после его слов о серьезности намерений, глубоко в душе девушки поселилось странное, смутное ощущение, тревожившее, как мелкая заноза. Вроде и хорошо все, ничего страшного не происходит. И все-таки... Агата тряхнула головой и выбросила лишние мысли, вернувшись в спальню и занявшись волосами. Заколов их в привычный свободный узел на затылке, она посмотрела на себя в зеркало и осталась довольна. Тут и Оливия зашла, тоже сияя улыбкой и сверкая смешинками в глазах. «Готово», — сообщила она и протянула заколку сестре. По оправе тянулся тонкий перламутровый узор, органично дополняя украшение, и Агата кивнула. «Умничка, Лив!» – она обняла Оливию и чмокнула в щеку. «Не скучай, я ненадолго!» «Угу!» – усмехнулась та. «Думаешь, Ричард так быстро тебя отпустит?» Агата пожала плечами. Завтра мы все равно за город едем, так что придется ему отпустить, потому что до нашего отъезда он должен найти время и вручить подарок графине Досанно», ехидно произнесла Агата, подмигнула Оливии и направилась к выходу из гостиной. «Все, дорогая, хорошего вечера». Проводив ее взглядом, Лив тихонько вздохнула и вернулась к себе, занявшись любимым делом – рисованием. Закаты в Миронии потрясающие, а с террасы открывался просто волшебный вид на погружающийся в сумерки парк и горящее всеми оттенками розового, золотистого и оранжевого неба. Все лучше, чем снова рисовать знакомый профиль и потом прятать альбом, чтобы Агата случайно не заглянула. Тем временем старшая сестра уже дошла до знакомой гостиной, где за накрытым столом сидел Ричард, и по его нахмуренным бровям и усталой складке у губ Агата поняла, что государственные дела решались не так легко. Она на мгновение задержалась на пороге, мелькнула мысль, а не вернуться ли к себе, сославшись на не очень хорошее самочувствие, и дать принцу отдохнуть, но он уже услышал ее почти неслышные шаги. «Агата», — Ричард улыбнулся, его лицо просветлело, и он поднялся. «Очень рад вас видеть». Остановившись рядом, его высочество взял ладонь гостьи и поднес к губам. Агата улыбнулась, чутко прислушиваясь к себе. Прикосновения, как и раньше, неприятным не было. Но вот никаких змеек, мурашек и прочих звездочек по коже не разбежалось от теплого поцелуя Ричарда. А может, их и не должно быть? Ведь об этом только в книгах пишут, и неизвестно, как оно на самом деле. Если вдруг чувства случаются. Все же определенное волнение Агата испытывала, и внимание Ричарда ей было приятно. «Присаживайтесь». Он проводил ее к столу, подождал, пока она устроится, и сел сам. «Не скучали?» – осведомился принц, разливая вино по бокалам. «Нет, я весьма интересно провела время». Агата на мгновение замялась, но потом продолжила. «Ричард, у меня к вам просьба, только ни о чем не спрашивайте, хорошо?» Он озадаченно посмотрел на собеседницу, темные брови поползли вверх, а в зеленых глазах засветилось любопытство. «И что же за просьба, Агата?» – принц поднял бокал. «Подарите вот это графине Досанно», – она протянула расписанную Оливией заколку. «И желательно до нашего завтрашнего отъезда к озеру. Сделайте». Ричард в изумлении уставился на Агату, сохранявшую невозмутимый вид. «Графиня Досанно», – переспросил он и перевел взгляд на заколку. «Вы уверены?» «От меня она не примет», – усмехнулась Агата. «А мне очень нужно передать ей эту заколку». Ричард прищурился, разглядывая украшение, но не торопясь прикасаться. Его взгляд стал острым, пронзительным, и у девушки совершенно неожиданно вдоль спины скатилась змейка холодных мурашек. «Я чувствую на ней отголоски магии, но опасности нет», задумчиво протянул Ричард и, наконец, осторожно взял заколку. «В чем подвох, Агата?» «В ней сюрприз для леди Иларис», она пожала плечами. «Вы же не против, если я немного проучу графиню?» Агата выгнула бровь. Принц выпрямился и нахмурился. Улыбка пропала с его лица. «Она вам что-то опять сделала? Нагрубила?» – недовольно спросил он, и Агата поспешно покачала головой, надеясь, что у Ричарда нет неудобной способности чувствовать ложь. «Нет, что вы, но я хочу быть уверенной, что и впредь у нее не возникнет подобного желания», – немного торопливо ответила она. «Уверяю, ничего опасного в заколке нет». Ричард усмехнулся, помолчал и поинтересовался. «Тогда что в ней?» «Ну же, Агата, удовлетворите мое любопытство». «Вы передадите заколку?» – уточнила она, дождалась кивка и ответила. «Это Оливия делала, чары накладывала в смысле. Роспись, в ней магия, всего лишь немножко приворотных чар, чтобы леди переключила свое внимание», – призналась Агата, чувствуя, как щекам становится тепло. «Они временные, и никакого вреда никому от них не будет», – зачем-то снова повторила она, чувствуя себя слегка неуютно под пристальным взглядом Ричарда. В гостиной воцарилось молчание. Агата осторожно глянула на принца и заметила, что уголки его губ подрагивают в улыбке, а в зеленой глубине глаз искрятся смешинки. «Вы опасная женщина, Агата», – задумчиво протянул он и к большому облегчению гости весело рассмеялся. «И кто же жертва?» «Его Величество, король Шианары», – кротко вздохнув, ответила Смирнова-старшая. «Простите, но мне не понравилось, как он смотрел на Оливию за столом», – нахмурилась она. «Поэтому я решила и его отвлечь от неподходящего объекта внимания». «А вот это верно», – посерьезнее кивнул Ричард. «Говорите, Оливия это сделала?» Он поднес заколку ближе, рассматривая узоры. «Она маг?» «У нее есть способности, да. Лиф обереги делает на основе рисунков», – подтвердила Агата, – «с разными свойствами». Принц покосился на собеседницу, и Смирнова-старшая готова была спорить на что угодно, что знает его следующий вопрос. «И у вас есть такой оберег?» «Если спросит, где, стукну», — с раздражением подумала Агата и кивнула. «Да, есть», — кратко ответила она и все же добавила. «Яды и всякие разные зелья на меня не действуют. Ни приворотные, ни сонные, ни другие». «Вы хорошо подготовились, Агата», — снова улыбнулся Ричард, и она немного расслабилась. Дурацких вопросов он задавать не стал к ее облегчению. «Я старалась», — невозмутимо откликнулась она и поспешно перевела тему. «Расскажите мне о наших гостях, короле и князе. Что они за люди? Полагаю, так или иначе, но, возможно, мне придется с ними столкнуться. Хочу знать, чего ожидать». Ричард сначала встал и отнес заколку в свою спальню, потом вернулся и ненадолго задумался. «Да, полагаю, вам действительно будет полезно знать о них», — согласился он и поднял бокал. «За приятный вечер, Агата». Они выпили, потом некоторое время молчали, воздавая должное умению придворного повара, и только утолив первый голод, вернулись к беседе. «Значит, наши гости», — Ричард помолчал, задумчиво глядя в окно на догорающий закат. «Пожалуй, начну с Горвода. С ним мы знакомы лучше и дольше, благо земли его княжества лежат рядом». «Ну, что могу сказать? Грубоватый, общительный тип. Любит простые развлечения, типа охоты, скачек на лошадях. Иногда любит полетать. По делам приезжает в Миронию раз в 1,5-2 месяца. И всегда с сестрой». Ричард усмехнулся. «Не теряет надежды породниться. И не раз заявлял об этом прямо. Временами его настойчивость раздражает». Он поморщился. «Княгиня Ираль немного не в моем вкусе, знаете ли». «А что насчет супруги князя?» осторожно спросила Агата. «Он женат?» «Нет», — Ричард покачал головой. «Горвод предпочитает свободный образ жизни. По его словам, наследником он всегда успеет обзавестись. А жениться только ради долга его милость не горит желанием», — принц хмыкнул. «Ждет, пока встретит женщину, достойную стать леди Ридгер». «Понятно», — протянула Агата. Новость не обрадовала. Был бы князь женат, все было бы гораздо проще. А так, судя по словам Ричарда, сосед весьма настойчив и упрям. И, вероятно, так просто не отступится, особенно учитывая приворот. Что ж, придется быть вдвойне осторожной, только и всего. «Что, король?» – спросила она о втором госте. На лице Ричарда появилось кислое выражение. «Здесь все сложнее. Король маг», – сразу огорошил он, и Агата напряглась. «Более того, Ролин слывет любителем женщин», – принц покосился на гостью. «У него есть официальная супруга и даже 2 детей, одна из которых его дочь, как вы видели. Но они с женой давно живут раздельно, каждый своей жизнью. А еще Ролин не привык к отказам». Ричард едва заметно нахмурился. «Хорошо, он редко приезжает в гости и всегда на короткое время. Пусть Оливия будет осторожна», – неожиданно добавил он, раз, по вашим словам, Ролин обратил на нее внимание. «Конечно», – Агата наклонила голову, про себя подумав, что очень скоро у его величества не будет времени подкарауливать ее сестру. «Милая леди, не хотите прогуляться?» вдруг предложил Ричард, отставив пустой бокал. Смирнова-старшая посмотрела на принца, помедлив с ответом. «Будет целовать снова», — мелькнула уверенная мысль. И не сказать, что Агата активно была против таких действий Дика. В конце концов, надо же понять, насколько хорошо он целуется, а то с первого раза осталось неясно. И не думать, не думать о герцоге. Почему вообще мысль о несносном приятеле принца пришла ей в голову именно сейчас? «Да, с удовольствием», — согласилась Агата, дав пинка вредным размышлениям. «Вы расскажете, что это за место, куда мы завтра поедем?» «О, это чудесное место на берегу озера, недалеко от Архельма. Один из моих предков когда-то построил там охотничий домик. Но ни мой отец, ни я особо охоту не любили». Ричард встал и протянул Агате руку. «Так что я езжу туда просто отдыхать». Они вышли из гостиной и направились к лестнице вниз, и девушка поймала себя на том, что улыбается. Вечер определенно ей нравился. Примерно в это же время покои князя Ридгера. Леди Эраль наблюдала за братом с легкой насмешкой в светло-голубых аквамариновых глазах, покачивая в тонких пальцах бокал с вином. «Ну, что ты мечешься, Гор?» — обронила она небрежно, когда князь в очередной раз нервно прошел по гостиной, заложив руки за спину и глядя перед собой отсутствующим взглядом. «Что, неужели так понравилось?» «Она замечательная», — чуть запнувшись, отозвался Горвод и остановился посередине комнаты. «Не такая, как все. Яркая, страстная. Протянул он, прикрыв глаза и мечтательно улыбнувшись. «Я хочу ее, Эраль», — князь посмотрел на сестру, в его голосе звучала решимость. «В чем проблема?» — женщина пожала плечами. «Соблазни и все, ты же умеешь это делать», — снова усмехнулась она и отпила из бокала. «Нет, ты не поняла», — Горват остался серьезным. «Я хочу забрать ее с собой, домой». Светлые брови Эраль поползли вверх, в глазах мелькнуло удивление. «Вот даже как, да?» — протянула она. «Гор, леди Агата — невеста принца, по слухам. Ты же не хочешь испортить с ним отношения?» Она чуть нахмурилась. «Одно дело покувыркаться в постели. Судя по всему, эта леди давно не девственница, и с нее не убудет. И совсем другое — украсть невесту его высочества. Оно тебе надо?» Хотя аквамариновые глаза Эраль прищурились. «Если сделать все аккуратно, ты точно хочешь ее забрать? А то, если что, можно напоить леди отварчиком, и она этим же вечером станет твоей». «Нет», — перебил ее князь и покачал головой. «Леди Агата не нужна мне на пару-тройку ночей, Эраль». Женщина вздохнула и кивнула. «Ладно, хорошо, я тебя услышала. Неужели с первого взгляда влюбился?» Не удержалась она от ехидной реплики. «Не похоже на тебя, Гор». «Она не такая, как остальные», — упрямо нагнув голову, ответил князь Ридгер. «Она та, кого я искал. Из нее выйдет отличная княгиня». «Эк, тебя разобрало», — развеселилась леди и откинулась на спинку кресла. «Вы же виделись всего ничего, Горват, и тебе этого хватило?» «А мне много не надо», — махнул рукой правитель и широко ухмыльнулся в ответ. В его глазах зажегся азартный огонек. «Поможешь мне?» «Надо подумать», — осторожно ответила Эраль. «Как сделать так, чтобы не навлечь на себя подозрения, Гор? До бала в конце недели уж точно ничего предпринимать не стоит», — она покосилась на брата. «Надеюсь, ты это понимаешь?» «Ну почему? Я намереваюсь ближе познакомиться с Агатой», — вкрадчиво ответил Горват, наконец перестав мерить шагами гостиную и опустившись в свободное кресло. «Она ведь не все время проводит с Ричардом. У него и дела всякие есть». «Осторожнее, Гор», — заметила Эраль и допила вино. «Не наделай ошибок». «Не наделаю», — уверенно заявил князь Ридгер, его взгляд снова стал мечтательным. «Но Агату я заберу», — добавил он чуть тише. За обедом князь не заметил, чтобы между Агатой и Ричардом прямо уж такие сильные чувства. Принц позлится и успокоится, а у Эраль появится больше возможности наконец заполучить такого завидного жениха и переехать в Миронию уже навсегда. А то она вечно жалуется, что в замке холодно и у нее постоянный насморк. Кивнув своим мыслям, Горват залпом выпил вино и покосился на Эраль. «Тебе же не нужна лишняя соперница, Эри, так?» — спросил он, и княгиня Ридгер выпрямилась, бросив на брата внимательный взгляд. «Что ты задумал, Гор?» — прищурившись, переспросила она. «А?» — словно очнувшись от своих мыслей, Горват посмотрел на собеседницу и хмыкнул. «О, Эри, не переживай, ничего непоправимого. Ты лучше подумай, как к Ричарду подступиться, так, чтобы он уже не отвертелся», — подел сестру князь. Женщина фыркнула, отставила пустой бокал и поднялась. «Подумаю, братец, не сомневайся», — отозвалась она и направилась к двери. «Спокойной ночи, до завтра». Оставшись один, Горват еще некоторое время постоял у окна, глядя в сгущающиеся сумерки, а потом тоже отправился спать. И ему очень хотелось увидеть во сне прелестную и неукротимую леди Агату. Этим же вечером в Дворцовом парке. Агата удобно устроилась в объятиях Ричарда на скамейке с мягким сиденьем, в уютном закутке недалеко от дворца. Он освещался лишь мерцающим фонтанчиком в виде трехъярусной мраморной чаши, умиротворенно журчавшим в густом фиолетовом сумраке. Ладонь Агаты лежала на груди Ричарда. Смирнова-старшая рассеянно слушала размеренный стук его сердца, чувствуя себя спокойно и... да, просто спокойно. Было приятно вот так лежать, слушать живую тишину вечера, наполненную переливчатыми голосами вечерних птиц и шелестом воды в фонтане. В воздухе плыли ароматы цветов и зелени, время от времени бесшумно пролетали ночные бабочки. Казалось бы, такая романтика, и они с Ричардом даже еще целовались, раза три точно. Но бабочки оставались только снаружи, внутри их так и не появилось. «Агата, а чем ты занимаешься в свободное от работы время?» — спросил принц, аккуратно убрав с ее лица прядку. Они решили отбросить официальность окончательно, хотя бы когда остаются наедине. В ней не было уже никакого смысла. «Ну, кактусы выращиваю». Агата чего-то смутилась своего хобби. Память тут же подсунула прозвище, которым не так давно называл ее герцог, леди Колючка. «И как так точно угадал?» «Кактусы?» В голосе Ричарда звучало неподдельное удивление. «Такие растения с колючками», — начала объяснять Агата, подумав, что здесь такое может не расти, но Ричард перебил. «Я знаю, что это такое. В Шианаре они растут. А почему кактусы?» — в его голосе слышалось сдержанное веселье. «Потому что они красиво цветут и неприхотливы», — призналась Агата и пошевелилась. Замешательство не желало никак проходить. «Их даже если забудешь полить, ничего страшного не случится». «Вот как!» — Ричард издал тихий смешок, отчего Агата смутилась еще больше. «Мы с Лив рассеянные», — вздохнула Смирнова-старшая. «Она, если за своими оберегами засидится, тогда же поесть забывает. А я часто на работе. Так и вышло». «А у тебя есть какое-нибудь увлечение, Ричард?» — перевела она тему. Обсуждать кактусы не хотелось, потому как мысли упорно сворачивали на герцога. «Чтоб ему пусто было в самом деле с его требованиями и нелепыми прозвищами». Девушка подняла голову и посмотрела в задумчивое лицо Ричарда, на котором блуждала мягкая улыбка. Его глаза, казалось, мерцали в густом полумраке, как у кота, и Агата невольно засмотрелась. «Есть», — кивнул принц, и его ладонь погладила плечо собеседницы. «Я украшения делаю, иногда с какими-нибудь свойствами магическими. Не часто, по настроению, у меня и мастерская имеется». «Ты делаешь артефакты?» — искренне удивилась Агата. «Здорово, и много их уже у тебя?» «Да нет, говорю же, время от времени занимаюсь», — Ричард хмыкнул. «Какие-то друзьям дарю, остальные так собираю в коллекцию для потомков», — с тихим смешком добавил он и посмотрел ей в глаза. «Хочешь, покажу как-нибудь?» «Хочу», — с готовностью кивнула Агата. Она любила артефакты, пожалуй, больше, чем просто украшения. А потом, не удержавшись, хитро прищурилась и ехидно спросила. «Друзьям? И подружкам тоже, Ричард?» «Нет», — он стал серьезным. Его палец медленно погладил Агату по щеке. «Любовницам я такие подарки не делаю. Это слишком личное». «Прости», — она стушевалась и отвела взгляд. «Не хотела обидеть». «Ничего, все нормально», — спокойно отозвался Дик, и Агата не уловила в его голосе фальши. «Что за место, лес сновидений?» — снова сменила она тему. «Там можно увидеть сны только о личной жизни?» Чуть замявшись, уточнила Агата, ощутив, как щекам стало тепло. И порадовалась темноте, в которой не видно ее румянца. «Нет, почему? Лес сновидений может и предупредить о чем-то, и совет дать», охотно ответил Ричард. «Он сам решает, что показать в снах. Только их может быть всего три. После третьего раза магия этого места пропадает, и даже если уснешь там, то ничего не увидишь. Или лишь обычные сны, не видения», пояснил принц, и его пальцы легонько сжали ладонь Агаты. «Хочешь съездить?» уточнил он, и их взгляды снова встретились.